Д'Артаньян, вместо того, чтобы зайти сейчас же к Эти, которая убедительно просила его о том, вышел из дому. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, он таким образом избегал упреков, обвинений и просьб. Во-вторых, ему нужно было немного обдумать свое положение и, насколько возможно, разгадать мысли этой женщины. Яснее всего было то, что Д'Артаньян до безумия любил миледи, а она не любила его нисколько. Сначала Д'Артаньян думал, что всего лучше было бы пойти домой и написать миледи длинное письмо, в котором признаться ей, что он и Девард были до сих пор одно и то же лицо, и что, следовательно, он мог убить Деварда только посредством самоубийства. Но им также овладело дикое желание мести. Он хотел овладеть этой женщиной под своим собственным именем, и так как это мщение казалось ему приятным, то он не хотел от него отказаться. Он обошел 5 или 6 раз Королевскую площадь, оборачиваясь после каждых 10 шагов, чтобы взглянуть на свет в комнате миледи, который был виден сквозь шторы. Видно было, что теперь миледи не спешила уйти в свою спальню, как в первый раз. Наконец, свет исчез. С этим светом исчезла и последняя нерешимость Д'Артаньяна. Он припомнил подробности первой ночи, сердце его сильно билось, голова была в огне. Он возвратился в дом и вошел в комнату Кэти. Эта девушка, бледная как смерть, дрожа всеми членами, хотела остановить своего любовника, но миледи, услышав шум при входе Д'Артаньяна, отворила дверь. «Войдите», — сказала она. Это было сказано с таким невероятным бесстыдством, с такой чудовищной наглостью, что Д'Артаньян едва мог верить тому, что видел и слышал. Он догадывался, что вовлечен в одну из тех фантастических интриг, которые случаются только во сне. Тем не менее, он пошел к миледи, увлекаемый силою притяжения, как железо к магниту. Дверь за ним затворилась. Кэти бросилась к двери. Ревность, злоба, оскорбленное самолюбие — все эти страсти, волнующие сердце влюбленной женщины, побуждали ее открыть все. Но она погибла бы, если бы призналась, что сама помогла в этом деле, и кроме того, она потеряла бы навсегда Д'Артаньяна. Эта последняя мысль заставила ее принести последнюю жертву. Д'Артаньян достиг цели всех своих желаний. В нем любили уже не соперника, а его самого. Тайный голос в глубине души говорил ему, что его ласкали только как орудие мести, в ожидании, что он совершит убийство. Но его гордость, самолюбие, страсть заглушали этот голос. Притом наш гасконец со свойственной ему самоуверенностью сравнивал себя с Девардом и спрашивал самого себя, почему бы и его не любить. Итак, он совершенно предался минутному увлечению. Миледи уже не была для него женщиной с гибельными намерениями, страшившими его прежде. Она была пылкою и страстной любовницей, преданную вполне любви, которую, казалось, она сама чувствовала. Таким образом, прошло около 2 часов. Между тем, восторг любовников охладел. Миледи, не разделявшая увлечения Д'Артаньяна, первая возвратилась к действительности и спросила его, нашел ли он какой-нибудь предлог вызвать на другой день на дуэль Деварда. Но мысли Д'Артаньяна приняли совсем другое направление. Он растерялся, как глупец, и отвечал, что возле нее он не в состоянии думать о дуэли. Эта холодность к предмету, единственно занимавшему ее, испугала миледи, и вопросы ее сделались еще настойчивее. Тогда Д'Артаньян, вовсе не думавший об этой невозможной дуэли, хотел переменить разговор, но не мог. Миледи, увлекающим умом своим и железной волей, удерживала его в заранее начертанных ею границах. Д'Артаньян думал, что поступает очень умно, советуя миледи отказаться от ужасных замыслов и простить Деварда. Но при первых словах его она вздрогнула и отошла от него. «Разве вы боитесь, любезный Д'Артаньян?» сказала она насмешливым и резким голосом, который странно звучал в темноте. «Вы, верно, этого не думаете, душа моя», — сказал Д'Артаньян. «Но, может быть, бедный Девард был не так виноват, как вы полагаете?» «Во всяком случае», — сказала миледи, — «он обманул меня, и этим обманом заслужил смерть». «Ну, так он умрет, если вы приговорили его к смерти», — сказал Д'Артаньян твердым голосом, который показался миледи выражением самой непоколебимой преданности. Она сейчас же опять приблизилась к нему. Не можем сказать, скоро ли прошла эта ночь для миледи, но Д'Артаньян думал, что он находился с нею не больше 2 часов, как свет начал уже пробиваться между складками занавесок. Тогда миледи, видя, что Д'Артаньян хочет уйти, напомнила ему об обещании его отомстить за нее Деварду. «Я готов», — сказал Д'Артаньян, — «но я желал бы прежде удостовериться в одном». «В чем?» — спросила миледи. «В том, что вы меня любите». «Кажется, вы имели доказательства». «Да, и потому я теперь предан вам телом и душой». «Благодарю, храбрый мой любовник. Но так как я вам доказала любовь свою, то и вы докажете мне, в свою очередь, вашу. Не правда ли?» «Разумеется. Но если вы меня любите, как вы говорите, — сказал Д'Артаньян, — то не боитесь ли вы немножко за меня? Чего же мне бояться? Что я, может быть, буду опасно ранен, даже убит?» «Не может быть, — сказала миледи. Вы так храбры и так искусно владеете шпагой. Так вы не согласны избрать другой род мщения, без пролития крови?» — сказал Д'Артаньян. Миледи посмотрела молча на своего любовника. Бледный свет первых лучей солнца придавал ее блестящим глазам особенное мрачное выражение. «Право», — сказала она, — «мне кажется, что вам теперь недостает решимости». «Нет, я решился, но с тех пор, как вы перестали любить графа Деварда, мне жаль его. И мне кажется, что потеря вашей любви — такое ужасное наказание, что нет надобности прибегать к другому». «Кто вам сказал, что я его любила?» — спросила миледи. «По крайней мере, я могу думать теперь из хвастовства, что вы любите другого», — сказал Д'Артаньян ласково. «И повторяю вам, я принимаю участие в графе». «Вы?» — спросила миледи. «Да, я». «Отчего это?» «Потому что я один знаю...» «Что?» «Что он далеко не так виноват перед вами, как вам кажется». «В самом деле?» — сказала миледи с беспокойством. «Объяснитесь, я право не понимаю, что вы хотите сказать». Она смотрела на Д'Артаньяна, который обнимал ее, и глаза ее мало-помалу одушевлялись. «Да, я честный человек», — сказал Д'Артаньян, решившись покончить дело. «Но с тех пор, как я уверен в вашей любви, а ведь могу быть уверен в ней, не так ли?» «Совершенно так. Продолжайте». «Я чувствую в себе какую-то перемену. Мне очень хочется признаться вам кое в чем». «В чем признаться?» «Если бы я сомневался в вашей любви, то я никогда не сказал бы этого. Но вы любите меня, моя красавица. Не правда ли вы меня любите?» «Без сомнения». «В таком случае, если бы вследствие чрезмерной любви я был в чем-нибудь виноват перед вами, простили бы вы меня?» «Может быть». Д'Артаньян хотел с самой приятной улыбкой приблизить свои губы к губам миледи, но она отклонила его. «Говорите же», — сказала она бледнее, — «в чем вы признаетесь?» «Вы назначили свидание Деварду в прошедший четверг в этой самой комнате. Не правда ли?» «Я? Нет, это неправда», — сказала миледи таким твердым голосом и с таким бесстрастным лицом, что если бы Д'Артаньян знал это не так верно, то мог бы усомниться. «Не лгите, прекрасный ангел мой», — сказал Д'Артаньян с улыбкой. «Это бесполезно». «Как это? Говорите же, иначе вы меня уморите». «О, успокойтесь, вы передо мной не виноваты, а я уже простил вас». «Но что же дальше?» «Девард не может ничем похвастаться». «Отчего? Вы сами говорили, что это кольцо». «Это кольцо, душа моя, у меня. Граф Девард, бывший у вас в четверг, и сегодняшний Д'Артаньян — одно и то же. По неопытности своей Он ожидал удивления, с примесью стыдливости, маленькой бури, которая разразится слезами. Но он ошибся, и заблуждение его продолжалось недолго. Бледная и страшная миледи выпрямилась и, оттолкнув Д'Артаньяна сильным ударом в грудь, бросилась с постели. Было уже совсем светло. Д'Артаньян удержал ее за пеньюар тонкого батиста и просил о прощении, но она хотела освободиться сильным и решительным движением. Батист разорвался, обнажив плечи, и на одном из этих прекрасных круглых плечей Д'Артаньян с невыразимым ужасом увидел изображение Лилии. Эту неизгладимую метку, которую налагает позорная рука палача. «Великий Боже!» — сказал Д'Артаньян, опуская пеньюар и молча неподвижно остался на постели, как окаменелый. Но миледи по испугу Д'Артаньяна поняла, что она изобличена. Без сомнения он все видел. Он знал теперь ее тайну, тайну ужасную, неизвестную никому, кроме него. Она взглянула на него не так, как взбешенная женщина, но как раненная пантера. «А, презренный!» — сказала она. «Ты подло изменил мне и узнал мою тайну. Ты умрешь!» Она подбежала к шкатулке, стоявшей на туалете, открыла ее лихорадочную дрожащую рукой, вынула из нее кинжал с золотой рукояткой, с острым и тонким лезвием и бросилась на полуногого Д'Артаньяна. Хотя он был храбр, но испугался ее расстроенного лица, страшно расширившихся зрачков, бледных щек и покрытых пеною губ. Он отскочил до прохода за кроватью, как будто от змеи, подползавшей к нему, покрывавшаяся холодным потом, рука его попала на шпагу, и он вынул ее из ножен. Но не обращая внимания на шпагу, миледи старалась влезть на кровать, чтобы поразить его, и остановилась только тогда, когда почувствовала острие шпаги на груди. Она хотела схватить шпагу руками, но Д'Артаньян постоянно отклонял эти попытки, и, приставляя шпагу то к глазам, то к груди ее, он слезал с кровати и старался ускользнуть в дверь, ведущую в комнату Кэти. Миледи в это время бросилась на него с ужасной силой и страшными криками. Это походило уже на дуэль, и Д'Артаньян мало-помалу начал приходить в себя. «Хорошо, моя красавица, хорошо!» — говорил он. «Успокойтесь же, ради бога, или я вам нарисую еще лилию на прекрасных щеках ваших!» «Подлый! Низкий!» — кричала миледи. Но Д'Артаньян, обороняясь, все направлялся к двери. Чтобы защититься от миледи, Д'Артаньян прятался за мебель, которую она опрокидывала. Услышав шум, Кэти отворила дверь. Д'Артаньян, постоянно маневрировавший так, чтобы приблизиться к этой двери, был уже в трех шагах от нее. Он бросился вдруг из комнаты, миледи, в комнату ее служанки, и с быстротой молнии затворил за собой дверь, уперся в нее всею своей тяжестью, между тем, как Кэти запирала ее на задвижку. Тогда миледи старалась опрокинуть перегородку своей комнаты с силою, невероятной для женщины. Когда же она убедилась, что это невозможно, то начала колотить кинжалом в дверь, и несколько ударов пробили ее насквозь. Каждый удар сопровождался ужасными проклятиями. «Скорее, скорее, Кэти!» — сказал в полголоса Д'Артаньян, когда дверь была заперта. «Выведи меня из дому, а то если мы дадим ей время опомниться, она велит лакеям убить меня». «Но вы не можете выйти в таком виде», — сказала Кэти. «Вы совсем голы». «Это правда», — сказал Д'Артаньян, только теперь заметивший свой костюм. «Это правда. Одень меня как можешь, но только поскорее. Ты понимаешь, что дело идет о жизни и смерти». Кэти очень понимала, в чем дело. Она быстро закутала его в цветное платье, надела на него широкий головной убор и мантилью, дала ему туфли, которые он надел на голые ноги, и повела его по лестнице. Это было вовремя. Миледи позвонила уже и подняла на ноги весь дом. Привратник отпер дверь на улицу в ту самую минуту, когда полуногая миледи кричала из окна: «Не отпирайте!» Глава восьмая. Как Атос экипировался без всякого труда. Д'Артаньян убежал между тем, как миледи все еще угрожала ему бессильным жестом. Когда она потеряла его из виду, то упала без чувств в своей комнате. Д'Артаньян был так расстроен, что пробежал половину Парижа, не думая о том, что будет с Кэти, и остановился только у дверей Атоса. Крик нескольких патрулей, пустившихся догонять его, и восклицания прохожих, которые, несмотря на раннюю пору, шли уже по своим делам, заставляли его еще больше спешить. Он прошел через двор, поднялся во второй этаж и начал стучать изо всех сил в дверь Атоса. Гримо с заспанными глазами отпер ему дверь. Д'Артаньян с такой силой ворвался в комнату, что чуть не сбил его с ног. Несмотря на свою молчаливость, Гримо на этот раз заговорил. «Эй!» — сказал он. «Что вам надо, скверная женщина? Что вам угодно, сударыня?» Д'Артаньян снял головной убор и вынул руки из-под мантильи. При виде усов и обнаженной шпаги Гримо узнал, что это мужчина, и, думая, что он разбойник, закричал «Помогите! Помогите!» «Молчи, негодяй!» — сказал пришедший. «Я Д'Артаньян! Разве ты не узнал меня? Где твой барин?» «Вы, господин Д'Артаньян? Не может быть!» — сказал Гримо. «Гримо!» — сказал Атос, выходя в халате из своей комнаты. «Вы, кажется, позволяете себе говорить?» «Да, сударь, но...» «Молчите!» Гримо замолчал и только указал пальцем на Д'Артаньяна. Атос узнал своего товарища, и при всей своей флегме он покатился со смеху при виде этого маскарадного наряда, головной убор на боку, юбки, спускавшиеся на башмаки, засученные рукава и усы, закрученные от волнения. «Не смейтесь, друг мой», — сказал Д'Артаньян. «Ради бога, не смейтесь, уверяю вас, что нечему смеяться». Он сказал эти слова так торжественно и с таким неподдельным ужасом, что Атос тотчас же взял его за руки и сказал. «Не ранены ли вы, друг мой? Вы так бледны?» «Нет, но со мной случилось ужасное происшествие. Вы одни, Атос?» «Кто же может быть у меня в это время?» «Хорошо», — сказал Д'Артаньян и бросился в комнату Атоса. «Ну, говорите же», — сказал Атос, запирая дверь на задвижку, чтобы никто не помешал им. «Разве умер король или вы убили кардинала? Вы совершенно расстроены, говорите же скорее, я, право, умираю от беспокойства». «Атос», — сказал Д'Артаньян, снимая женское платье и оставаясь в одной рубашке. «Приготовьтесь услышать невероятную историю!» «Прежде наденьте этот халат», — сказал мушкетер своему другу. Д'Артаньян, надевая халат, попал не в тот рукав. До того он был расстроен. «Ну?» — сказал Атос. «Слушайте», — отвечал Д'Артаньян, наклоняясь к уху Атоса и понижая голос. «Миледи заклеймена цветком лилии на плече!» «О!» — вскричал мушкетер, как будто пораженный пулею в сердце. «Скажите», — продолжал Д'Артаньян, — «уверены ли вы, что та умерла?» «Та?» — сказал Атос так тихо, что Д'Артаньян едва мог расслышать. «Да, та, о которой вы говорили мне однажды в Амьене». Атос издал стон и опустил голову на руки. «Это», — продолжал Д'Артаньян, — «женщина 26 или 28 лет». «Блондинка?» — спросил Атос. «Да». «Глаза светло-голубые, со странным блеском, ресницы и брови черные». «Да». «Высокого роста, хорошо сложена. У нее недостает одного глазного зуба с левой стороны». «Да». «Знак лилии небольшой, рыжего цвета и как будто терт слоем отрубей, который к нему прикладывают». «Да». «Но вы говорите, что она англичанка?» «Ее называют миледи, но, может быть, она и француженка. Лорд Винтер, ее зять». «Я могу видеть ее, Д'Артаньян?» «Берегитесь, Атос, берегитесь. Вы хотели убить ее. Эта женщина способна отплатить вам тем же и не сделает промаха». «Она не осмелится сказать ни слова, чтобы не выдать себя. Она способна на все. Видели ли вы когда-нибудь ее взбешенную?» «Нет», — сказал Атос. «Это тигрица, пантера. Ах, любезный Атос, я боюсь, что навлек на нас обоих ужасное мщение». Д'Артаньян рассказал о безумном гневе миледи и ее угрозах убить его. «Вы правы. Не стоит рисковать жизнью из-за пустяков», — сказал Атос. «К счастью, мы послезавтра уезжаем из Парижа. По всей вероятности, мы проедем к Ла-Рошелли, и тогда...» Она последует за вами на край света, если узнает вас, Атос. Пусть же ненависть ее обратится на одного меня. Ах, любезный друг, что за беда, если она и убьет меня, сказал Атос. Разве вы думаете, что я дорожу жизнью? Во всем этом кроется какая-то ужасная тайна, Атос. Я уверен, что женщина эта шпион кардинала. В таком случае будьте осторожны. Если ваша поездка в Лондон не внушала кардиналу глубокого уважения к вам, то он ненавидит вас. Но так как во всяком случае он не может упрекнуть вас ни в чем открыто, и как, наверное, он будет мстить вам, то остерегайтесь, не выходите со двора одни, не ешьте ничего, не удостоверившись, что оно не отравлено, не доверяйте никому, даже своей тени. «К счастью, — сказал Д'Артаньян, — нам надо прожить только до послезавтра, а в армии, надеюсь, нам не придется бояться никого, кроме неприятеля». «Между тем, — сказал Атос, — я не буду больше сидеть дома, я буду везде с вами». «Вам нужно идти на улицу могильщиков, я пойду с вами». «Но как это не близко, я не могу же выйти в таком виде», — сказал Д'Артаньян. «Это справедливо», — сказал Атос и позвонил. Гримо явился. Атос сделал ему знак сходить к Д'Артаньяну и принести ему платье. Гримо ответил знаком, что понимает, и отправился. «Ах да! Однако это вовсе не подвинуло вперед дело о нашей экипировке». «Любезный друг», — сказал Атос. «Потому что, если я не ошибаюсь, вы оставили все свое платье у миледи, которая, без сомнения, не будет заботиться о том, чтобы возвратить его вам. Хорошо, что у вас есть сапфир». «Этот сапфир ваш, любезный Атос. Ведь вы говорили, что этот перстень — фамильная драгоценность». «Да, мой отец купил его за 2000 экю». Как он когда-то говорил мне. Он подарил его в числе свадебных подарков моей матери, и это был великолепный подарок. Мать подарила его мне, а я был так глуп, что вместо того, чтобы хранить это кольцо как святыню, отдал этой низкой женщине. Так возьмите же этот перстень, любезный друг. Я понимаю, что вы дорожите им. Нет, взять его после того, как он был в руках этой женщины, никогда. Этот перстень осквернен, Д'Артаньян. Так продайте его. Продать драгоценность моей матери? Уверяю вас, что я считал бы это осквернением святыни. Ну так заложите его. Вам дадут за него больше 1000 экю. Эта сумма превышает ваши надобности. Потом вы его выкупите при первых деньгах и возьмете его уже очищенным от старых пятен. Потому что оно пройдет через руки ростовщика. Атос улыбнулся. «Вы прекрасный товарищ, любезный Д'Артаньян», — сказал он. «Вечная веселость ваша прогонит всякую грусть». «Ну хорошо, так заложим же этот перстень, только с условием». «С каким?» 500 экю вам и 500 мне». «В уме ли вы, Атос? Мне не нужно и четвертой доли этой суммы. Я служу в гвардии и буду иметь все необходимое, продав седло. Многое ли мне нужно? Лошадь для Планше и больше ничего. При том же, не забудьте, что у меня тоже есть перстень, которым вы, кажется, дорожите больше, чем я своим. По крайней мере, мне так кажется». «Да, потому что в крайности он может не только вывести нас из затруднительного положения, но выручит из какой бы то ни было беды. Это не только драгоценный бриллиант, но и заколдованный талисман. Я вас не понимаю, но верю вам. Поговорим же опять о моем перстне, или лучше сказать, о вашем. Вы возьмете половину той суммы, которую нам дадут под залог его, иначе я брошу его в сену. И едва ли услужливая рыба принесет его нам обратно, как Поликрату». «Ну, так я согласен», — сказал Д'Артаньян. В это время Гримо возвратился вместе с Планше, который, беспокоясь о своем господине и желая узнать, что с ним случилось, воспользовался случаем и принес сам платье. Когда Д'Артаньян и Атос оделись и были готовы идти со двора, Атос сделал Гримо знак, как будто прицеливается. Гримо тотчас же взял ружье и приготовился идти за своим господином. Они дошли без приключений до улицы могильщиков. Бонасье стоял у ворот и насмешливо взглянул на Д'Артаньяна. «А, любезный постоялец!» — сказал он. «Поспешите, вас ожидает хорошенькая девушка. А женщины, как вам известно, не любят, чтобы их заставляли ждать». «Это Кэти», — сказал Д'Артаньян и бросился в коридор. Действительно, она стояла на площадке, ведущей в комнату, прижавшись к двери и дрожала всем телом. Увидя Д'Артаньяна, она сказала: «Вы обещали мне ваше покровительство. Вы обещали спасти меня от ее гнева. Вспомните, что вы меня погубили». «О, не беспокойся, Кэти», — сказал Д'Артаньян. «Но скажи, что случилось после моего ухода?» «О, ничего не знаю», — сказала Кэти. «На крик ее сбежались лакеи, она с ума сходила от гнева и призывала на вашу голову все возможные проклятия. Тогда я подумала, что она может вспомнить, что вы прошли к ней через мою комнату, и подумать, что я была вашей сообщницей. Я взяла деньги, сколько у меня было, лучшие свои платья и убежала». «Бедное дитя, но что же я буду с тобой делать? Я уезжаю послезавтра». «Все, что хотите. Увезите меня из Парижа, из Франции». «Но не могу же я взять тебя с собою на осаду Ла-Рошели», — сказал Д'Артаньян. «Нет, но вы можете поместить меня в провинцию какой-нибудь знакомой вам даме, например, у вас на родине». «Ах, милый друг, на моей родине дамы обходятся без горничных. Но подожди, я устрою твое дело. Планше, сходи за Арамисом, пусть он придет сейчас же. Скажи, что нам нужно сообщить ему важное дело». «Понимаю», — сказал Атос. «Но отчего же не за Портосом? Кажется, что его маркиза...» «Маркиза Портоса одевается с помощью писарей своего мужа», — сказал, смеясь, Д'Артаньян. «При том же Кэти не захочет жить на Медвежьей улице. Не правда ли, Кэти?» «Я буду жить где вам угодно», — сказала Кэти. «Лишь бы скрыться, чтобы не знали, где я». «Теперь, Кэти, так как мы расстаемся, и, стало быть, ты меня больше не ревнуешь?» «Где бы вы ни были, — сказала Кэти, — я всегда буду любить вас». «Вот где гнездится постоянство», — шептал Атос. «Будь уверена, — сказал Д'Артаньян, — что я тоже всегда буду любить тебя. Но ответь мне на один вопрос. Заметь, что этот вопрос для меня очень важен. Не слыхала ли ты чего-нибудь об одной женщине, которую похитили ночью?» «Позвольте, боже мой, неужели вы любите и эту женщину?» «Нет, один из моих друзей любит ее. Вот этот, Атос». «Я», — сказал Атос, таким тоном, как будто наступил на змею. «Разумеется, ты», — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атоса. «Ты знаешь, какое участие мы все принимаем в бедной мадам Бонасье. При том же, Кэти никому не скажет. Не правда ли, Кэти?» «Ты понимаешь, дитя мое», — продолжал Д'Артаньян. «Она жена этого урода, которого ты видела у ворот, идя сюда». «О, боже мой», — сказала Кэти. «Вы напоминаете мне, как я его испугалась. Хоть бы он не узнал меня». «Как не узнал? Так ты уже видела этого человека?» «Он приходил два раза к миледи». «Вот что? Когда?» 15 или 18 дней тому назад». «Именно так. И вчера вечером он был опять». «И вчера вечером?» «Да, немного прежде вашего прихода». «Любезный Атос, мы окружены шпионами. Ты думаешь, что он узнал тебя, Кэти?» «Я опустила вуаль, когда увидела его, но, может быть, было уже поздно». «Спуститесь вниз, Атос. Он к вам меньше недоверчив, нежели ко мне. Посмотрите, стоит ли он еще у дверей». Атос ушел и тотчас возвратился. «Он ушел, и дом заперт», — сказал он. «Он пошел донести, что все голуби теперь в голубятне». «Так улетим же», — сказал Атос. «Оставим здесь только Планше. Он после все расскажет нам». «Подожди одну минуту, ведь мы послали за Арамисом». «Правда», — сказал Атос, — «дождемся Арамиса». В это самое время Арамис вошел. Ему рассказали, в чем было дело, и представили, как необходимо было, чтобы он в кругу своих знатных знакомых нашел место для Кэти. Арамис подумал немного и спросил краснее: «Действительно ли это будет одолжением для вас, Д'Артаньян?» «Я буду вам за это благодарен во всю жизнь мою». «Мадам де Буатрасси просила меня приискать хорошую горничную для одной приятельницы ее в провинции. И если вы, любезный Д'Артаньян, можете ручаться за эту девушку...» «О, — сказала Кэти, — будьте уверены, что я буду совершенно преданна той особе, которая дает мне возможность уехать из Парижа». «Ну, так и прекрасно, — сказал Арамис. Он сел к столу, написал записку, запечатал ее перстнем и отдал Кэти. «Теперь, дитя мое, — сказал Д'Артаньян, — ты знаешь, что нам здесь не лучше твоего. Так расстанемся же. Мы увидимся, когда обстоятельства поправятся». «Когда бы мы ни встретились и где бы то ни было, — сказала Кэти, — я всегда буду любить вас так же, как теперь». «Клятва игрока», — сказал Атос, между тем, как Д'Артаньян провожал Кэти по лестнице. Минуту спустя трое молодых людей расстались, назначив свидание в 4 часа у Атоса и оставив планше охранять квартиру. Арамис пошел домой, а Атос и Д'Артаньян хлопотали о залоге сапфира. Как предвидел гасконец, они без затруднения получили за перстень 300 пистолей. Притом жид сказал, что если они пожелают продать его, то он даст 500 пистолей, потому что из него можно сделать великолепные подвески к серьгам. Атос и Д'Артаньян тотчас отправились покупать мушкетерскую обмундировку. И как знатоки дела, они употребили на это менее 3 часов. Притом же Атос был вельможа в полном смысле слова. Когда вещи ему нравились, он платил требуемую цену, не торгуясь. Д'Артаньян делал ему на это замечание, но Атос, улыбаясь, клал руку ему на плечо, и Д'Артаньян понимал, что торговаться прилично было ему, бедному гасконскому дворянину, но не такому человеку, который держал себя как князь. Мушкетер нашел прекрасную андалузскую лошадь 6 лет, черную как агат, горячую как огонь, с тонкими и красивыми ногами. Он осмотрел ее и не нашел пороков. За нее просили 1000 ливров. Может быть, ее уступили бы и дешевле, но между тем, как Д'Артаньян спорил с торговцем о цене, Атос отсчитывал уже 100 пистолей. Для Гримо была куплена пикардийская, коренастая и сильная лошадь за 300 ливров. Но когда купили седло и оружие для Гримо, то из 150 пистолей Атоса не осталось ни одного су. Д'Артаньян предложил другу взять несколько из его доли, с тем, чтобы отдать ему этот долг со временем. Но Атос вместо ответа только пожал плечами. «Сколько давал жид за сапфир, чтобы купить его совсем?» — спросил Атос. 500 пистолей. То есть 200 пистолей больше. 100 пистолей для вас и 100 для меня. Да это ведь клад, друг мой. Пойдите к жиду». «Как? Вы хотите?» «Да. Этот перстень напоминал бы мне слишком много печального. При том же, мы никогда не будем в состоянии отдать ему 300 пистолей. Следовательно, мы напрасно потеряем 2000 ливров. Ступайте, скажите ему, что перстень его, Д'Артаньян, и приходите с 200 пистолей. «Подумайте, Атос! Наличные деньги дороги в настоящее время, и надо принести эту жертву. Идите, Д'Артаньян, идите. Гримо пойдет за вами с ружьем». Через 30 минут Д'Артаньян без всяких приключений возвратился с 2000 ливров. Таким образом, Атос нашел у себя дома источники, на которые и не рассчитывал. Глава 9. Видение. В 4 часа четверо друзей собрались у Атоса. Их заботы об обмундировке кончились, и на каждом лице оставались только следы тайных беспокойств, потому что за настоящим счастьем всегда кроется опасение за будущее. Вдруг вошел планше с 2 письмами, адресованными на имя Д'Артаньяна. Одно из них была маленькая записочка, очень мило сложенная и запечатанная зеленым сургучом с изображением голубя, несущего зеленую ветку. Другое было — большая бумага со страшными гербами кардинала-герцога. При виде маленького письма сердце Д'Артаньяна забилось радостно. Почерк показался ему знакомым, хотя он видел этот почерк только один раз, но память о нем сохранилась в глубине души его. Он взял и быстро распечатал его. «В будущую среду между 6 и 7 часами приходите гулять по дороге в Шальё», — писали ему, «и смотрите внимательно на проезжающие кареты. Но если вы дорожите жизнью вашей и тех, которые вас любят, не говорите ни слова и не обнаружьте ни одним движением, что вы узнали особу, которая подвергается опасности, чтобы хоть минуту посмотреть на вас». Подписи не было. «Это западня», — сказал Атос. «Не ходите, Д'Артаньян». «Но мне кажется», — сказал Д'Артаньян, — «что почерк мне знаком». «Может быть, он поддельный», — сказал Атос. «В 6 или 7 часов дорога в Шальё теперь совершенно безлюдна. Это все равно, что идти гулять в лес де Банди». «Но если мы пойдем все вместе», — сказал Д'Артаньян, — «не сидят же нас всех четверых с 4 слугами, лошадьми и оружием. При том же, это был бы приятный случай пощеголять нашими лошадьми», — сказал Портос. «Но если это пишет женщина, которая не желает, чтобы ее видели, то подумайте, Д'Артаньян, что вы можете ее компрометировать. Это не идет дворянину», — сказал Арамис. «Мы останемся позади», — сказал Портос. «Он один поедет вперед». «Да, немного надобно времени, чтобы выстрелить из пистолета из кареты, едущей в галоп». «О, в меня не попадут», — сказал Д'Артаньян. «Тогда мы догоним карету и уничтожим сидящих в ней. Все-таки будет одним врагом меньше». «Он прав», — сказал Портос. «Будем сражаться, притом нужно же испытать наше оружие». «Почему же не позволить себе этого удовольствия?» — сказал Арамис своим кротким и беспечным голосом. «Как хотите», — сказал Атос. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «теперь 5:30, и мы едва успеем быть к 6 часам на дороге в Шальё. Притом, если мы выедем очень поздно», — сказал Портос, — «нас не увидят, это было бы очень жаль. Пойдемте же собираться в путь, господа». «Но вы забыли о втором письме», — сказал Атос. «Кажется, печать показывает, что оно стоит внимания. Объявляю вам, любезный Д'Артаньян, что оно больше беспокоит меня, нежели маленькая безделушка, которую вы так нежно спрятали около сердца». Д'Артаньян покраснел. «Посмотрим же», — сказал он, — «чего хочет от меня кардинал». Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал. «Господина Д'Артаньяна, королевского гвардейца роты де Зессара, просят пожаловать во дворец кардинала сегодня вечером в 8 часов. Ла Гудиньер, капитан гвардии». «Черт возьми», — сказал Атос, — «вот это свидание поважнее первого». «Я пойду на второе после первого», — сказал Д'Артаньян. «Одно в 7 часов, другое в 8. Времени достанет на все». «Я бы не пошел», — сказал Арамис. «Светский человек не может пропустить свидание, назначенного женщиной, но благоразумный дворянин может извиниться, что не явился к кардиналу, особенно если имеет причины думать, что его приглашают не для любезностей». «Я разделяю мнение Арамиса», — сказал Портос. «Господа», — отвечал Д'Артаньян, — «я получил уже прежде подобное приглашение от кардинала через господина де Кавуа, но пренебрег им. И на другой день со мной случилось большое несчастье. Констанция исчезла. Что бы ни случилось, я пойду». «Если вы так решили, идите», — сказал Атос. «А Бастилия?» — сказал Арамис. «О, вы меня освободите», — сказал Д'Артаньян. «Без сомнения», — сказали Арамис и Портос с удивительной самоуверенностью, как будто это было очень легко. «Разумеется, мы вас освободим. Но так как мы должны послезавтра ехать, то лучше бы вы не рисковали попасть в Бастилию». «Лучше всего», — сказал Атос, — «сделаем так. Не оставим его за весь вечер, будем ждать его каждый у одних из ворот дворца с 3 мушкетерами. Если мы увидим подозрительную карету, С завешенными окнами нападем на нее. Мы давно уже не имели дела с гвардейцами кардинала, и де Тревиль подумает, что мы умерли. Вы, Атос, решительно рождены для того, чтобы командовать армией, сказал Арамис. Какого вы мнения, господа, об этом плане? Чудесно, повторили хором молодые люди. Так я бегу в отель, сказал Портос. Предупредить товарищей, чтобы они были готовы к 8 часам. Мы сойдемся с ними на площади дворца кардинала, а вы, между тем, велите слугам оседлать лошадей. Но у меня нет лошади, сказал Д'Артаньян. Я возьму у де Тревиля. Не нужно, сказал Арамис. Возьмите одну из моих. Сколько же их у вас? Спросил Д'Артаньян. 3, отвечал с улыбкой Арамис. Любезный друг, сказал Атос. Вы, наверное, самый богатый поэт Франции и Навары. Послушайте, любезный Арамис, вам, конечно, не нужны 3 лошади, не так ли? Я не думаю даже, что вы купили всех 3. Нет. 3-ю привел мне сегодня какой-то слуга без ливреи. Он не хотел сказать, от кого он, но говорил, что получил приказание от своего господина. Или от госпожи, перебил Д'Артаньян. «Это все равно», — сказал краснея Арамис. «Он говорил, что получил приказание поставить лошадь в мою конюшню, не объявляя, от кого она прислана». «Подобные вещи случаются только с поэтами», — сказал с важностью Атос. «На которой лошади вы поедете?» — спросил Д'Артаньян. «На той ли, которую вы купили, или на даренной?» «Разумеется, на подаренной. Вы понимаете, Д'Артаньян, что нельзя же обидеть». «Неизвестного благодетеля?» — сказал Д'Артаньян. «Или таинственную благодетельницу?» — сказал Атос. «Следовательно, купленная вами лошадь вам не нужна?» «Почти. Вы сами выбирали ее?» «С большим вниманием. Безопасность всадника, как вам известно, почти всегда зависит от его лошади». «Ну, так уступите мне ее за свою цену. Я хотел предложить вам ее, любезный Д'Артаньян, с тем, чтобы вы со временем уплатили мне эту безделицу». «А сколько она вам стоит?» 800 ливров». «Вот 40 двойных пистолей, любезный друг», — сказал Д'Артаньян, вынимая деньги из кармана. «Я знаю, что эту монету уплачивают вам за ваши поэмы». «Так вы богаты деньгами?» — сказал Арамис. «Богат. Очень богат, любезный друг». И Д'Артаньян позвенел в кармане остальными пистолями. «Пошлите ваше седло в отель мушкетеров, и вам приведут сюда лошадь вместе с нашими». «Хорошо, но уже скоро 5 часов. Поспешим». Через 1/4 часа Портос показался на углу улицы Феру на прекрасной лошади. Мускетон ехал за ним на авернской лошадке, маленькой, но очень красивой. Портос сиял самодовольствием и гордостью. В то же время появился с другой стороны улицы Арамис на прекрасной лошади английской породы. Базен ехал за ним на руанской лошади и держал за поводья мекленбургскую лошадь, назначенную для Д'Артаньяна. Оба мушкетера встретились у ворот. Атос и Д'Артаньян смотрели на них из окна. «Черт возьми», — сказал Арамис, — «у вас славная лошадь, любезный Портос». «Да», — отвечал Портос, — «это именно та, которую хотели прислать мне, но муж для глупой шутки подменил ее другую. Муж был за это наказан, а я получил свое». Планше и Гримо показались в свою очередь с лошадьми господ своих. Атос и Д'Артаньян вышли, сели на лошадей, и все 4 товарищей пустились в путь. Итак, Атос обязан был лошадью жене своей, Арамис — любовнице, Портос — прокурорше, Д'Артаньян — своему счастью, лучшей любовнице в мире. Слуги следовали за ними. Как предвидел Портос, кавалькада произвела на зрителей хорошее впечатление, и если бы госпожа Кокнар могла видеть Портоса, рисовавшегося молодцем на своей прекрасной испанской лошади, она не пожалела бы о том, что потревожила сундук своего мужа. Близ Лувра друзья наши встретили де Тревиля, возвращавшегося из Сен-Жермена. Он остановил их и хвалил лошадей, их и обмундировку, что в одну минуту собрало около них несколько сот ротозеев. Д'Артаньян воспользовался случаем сказать де Тревилю о письме с большой красной печатью и гербами кардинала. Разумеется, что о другом письме он не сказал ни слова. Де Тревиль одобрил принятое им намерение и уверял его, что если он не явится на другой день, то он сумеет найти его, где бы он ни был. В это время на часах Самаритянской церкви пробило 6 часов. Четверо друзей извинились под предлогом назначенного свидания и простились с де Тревилем. Галопом проскакали они до дороги в Шале. День уже склонялся к вечеру. Кареты ехали одна за другой. Д'Артаньян, охраняемый друзьями, ехавшими в нескольких шагах за ним, заглядывал в глубину карет, но не видал ни одного знакомого лица. Наконец, через четверть часа, когда настали уже сумерки, показалась карета, ехавшая в галоп по дороге из севера. Предчувствие сказало Д'Артаньяну, что в этой карете была особа, назначившая ему свидание. Он сам удивился, почувствовав заранее сильное биение сердца. Почти в ту же минуту из кареты выглянула женская голова с 2 пальцами у рта, как будто делая ему этим знак молчания или посылая поцелуй. Д'Артаньян вскрикнул от радости. Эта женщина, или лучше сказать, это видение, потому что карета промчалась с быстротой метеора, была госпожа Бонасье. Невольным движением Д'Артаньян, несмотря на сделанное ему предостережение, пустил лошадь в галоп и догнал карету. Но стекло кареты было закрыто. Видение исчезло. Д'Артаньян вспомнил тогда предостережение. «Если вы дорожите собственную жизнью и жизнью тех, кто вас любит, то оставайтесь неподвижны, как будто вы ничего не видали». Он остановился, дрожа не за себя, но за бедную женщину, которая, без сомнения, подвергалась большой опасности, назначив ему это свидание. Карета продолжала путь с такой же скоростью, въехала в Париж и исчезла из виду. Д'Артаньян стоял на месте, не зная, что думать. Если это была госпожа Бонасье, и если она возвращалась в Париж, то к чему это мимолетное свидание, этот быстрый обмен взглядов, этот брошенный поцелуй? Если же это была не она, что было также возможно, потому что в темноте легко было ошибиться, то не было ли это началом нападения на него? Не хотели ли заманить его, зная, что он любит эту женщину? 3 товарища подъехали к нему. Все 3 видели, что из кареты показалась женская голова, но никто из них, кроме Атоса, не знал госпожи Бонасье. По мнению Атоса, это была она. Но как он не был так занят рассматриванием этого хорошенького личика, как Д'Артаньян, то он заметил в глубине кареты другую голову, мужскую. «Если это так, — сказал Д'Артаньян, — то, наверное, они перевозят ее из одной тюрьмы в другую. Но что же они хотят сделать с этим бедным созданием, и увижу ли я ее когда-нибудь?» «Друг, — сказал с важностью Атос, — вспомни, что только с мертвыми нельзя встретиться на земле. Вы кое-что знаете об этом, так же, как и я. Не правда ли? Следовательно, если ваша любовница не умерла, и если мы видели ее теперь, то рано или поздно вы найдете ее. И, может быть, скорее, чем вы желаете», — прибавил он с тою мизантропией, которая была в его характере. Пробило 7:30. Карета опоздала 20 минутами на назначенное свидание. Друзья Д'Артаньяна напомнили ему, что он должен был сделать еще визит, заметив ему при этом, что еще можно было от него отказаться. Но Д'Артаньян был упрям и любопытен. Он решился непременно пойти во дворец кардинала и узнать, чего ему нужно от него. Ничто не могло заставить его отказаться от принятого намерения. Они приехали на улицу Сент-Оноре и на площади дворца кардинала встретили 12 приглашенных Портосом мушкетеров, прогуливавшихся в ожидании товарищей. Тут только объяснили им, в чем было дело. В полку королевских мушкетеров все знали Д'Артаньяна, и известно было, что он со временем получит в нем место, и потому на него заранее смотрели как на товарища. Мушкетеры с охотой приняли на себя поручение, для которого были призваны. При том же, тут, по всей вероятности, пришлось бы сделать неприятность кардиналу и его людям, а на подобное похождение эти достойные дворяне всегда были готовы. Атос разделил их на три группы, принял на себя начальство над одной из них, другую поручил Арамису, третью – Портосу, и каждая группа засела в засаду против одного из выходов дворца. Д'Артаньян храбро въехал в главные ворота. Хотя он знал, что за ним была сильная помощь, но все-таки не без волнения поднимался шаг за шагом по большой лестнице. Поступок его с Миледи немного походил на измену, а он подозревал, что между этой женщиной и кардиналом были какие-то политические отношения. Притом де Вард, с которым он так худо обошелся, был из числа людей, преданных кардиналу. А Д'Артаньян знал, что сколько кардинал был страшен для своих врагов, столько же привязан к друзьям своим. Д'Артаньян рассуждал так. «Если де Вард рассказал все дело наше кардиналу, в чем нельзя сомневаться, и если он узнал меня, что вероятно, то я должен считать себя приговоренным к смерти. Но чего же он ждал до сих пор? Это очень просто. Миледи нажаловалась на меня с лицемерным огорчением, делающим ее весьма интересною, и это последнее преступление не переполнило чашу их. К счастью, мои добрые друзья внизу и не позволят увести меня. Они меня защитят. Однако рота мушкетеров де Тревеля не может одна воевать против кардинала, который располагает силами целой Франции и перед которым королева бессильна и король не имеет власти. Д'Артаньян, друг мой, ты храбр, ты рассудителен, у тебя прекрасная душа, но женщины погубят тебя». С этими печальными мыслями он вошел в переднюю, отдал письмо дежурному швейцару, который ввел его в приемную залу и ушел во внутренние комнаты дворца. В этой зале было 5 или 6 гвардейцев кардинала, которые узнали Д'Артаньяна и, вспомнив, что он ранил Жюсака, смотрели на него с какой-то странной улыбкой. Эта улыбка показалась Д'Артаньяну дурным предзнаменованием. Но так как нашего гасконца нелегко было напугать, или лучше сказать, так как он благодаря гасконской гордости нелегко обнаруживал свои чувства, особенно если это чувство было страх, то он гордо прошел перед гвардейцами и ждал, подбочинясь в величественном положении. Швейцар вернулся и сделал Д'Артаньяну знак, чтобы шел за ним. Ему показалось, что когда он уходил, гвардейцы стали перешептываться между собой. Он прошел по коридору в большую залу и вошел в библиотеку. Там кто-то сидел у стола и писал. Швейцар ввел его и ушел, не говоря ни слова. Д'Артаньян стоя рассматривал сидевшего у стола человека. Сначала он подумал, что это был какой-нибудь судья, рассматривавший свои деловые бумаги. Но скоро заметил, что этот человек писал, или лучше сказать, исправлял строки неровной длины, рассчитывая стопы по пальцам. Из этого Д'Артаньян заключил, что перед ним был поэт. Минуту спустя поэт закрыл свою рукопись, на обертке которой было написано «Мирам. Трагедия в 5 действиях» и поднял голову. Д'Артаньян узнал в нем кардинала. Глава 10. Ужасное видение.